Вторя его словам, холодно кипел дождь. «На эту тему я читал рассказ «Веревка», — сказала она. «Не помню, чей. Кажется, автор женщина». Задумчиво сказала она, снова отходя к окну, и спросила. «Чего же вы хотите?» Утешающим тоном старшей, очень ласково, она стала говорить вещи, с детства знакомые и надоевшие Самгину. У нее были какие-то свои наблюдения, анекдоты, но она говорила, не навязывая, не убеждая, а как бы разбираясь в том, что знала.